Глава 13. Себастьян вышел, а я села к зеркалу. Кошмар сильно отразился на мне. Лицо побледнело, резко проступили мимические линии, под глазами собрались тени. Даже волосы успели растрепаться и напоминали воронье гнездо. Выходить из комнаты в таком виде точно было нельзя. Я вздохнула и приказала своей юной камеристке: «Подай шкатулку с птичкой на крышке». Девочка тотчас принесла необходимое. Меня охватили воспоминания. Дворец быстро приучает выглядеть безупречно, а старшие фрейлины делятся секретами аккуратной и свежей внешности. Просидев во фрейлинском зале с двумя товарками 24 часа, быстро учишься прятать в поясной сумочке пудру, капли для глаз и помаду в цвет губ. А потом, отоспавшись в крохотной личной комнате, находишь недорогие способы выглядеть отдохнувшей, словно ты побывала в загородном поместье и не брала в руки ничего тяжелее веера. Шкатулку я собрала перед отъездом. Благо, миссис Лидия знала, что нужно в нее положить. Я отправила мою маленькую помощницу за льдом, кипятком и свежими сливками, после чего открыла шкатулку. Чистые белые салфетки из тонкого хлопка лежали в особом отделении. Рядом красовалась баночка воска для ногтей, лайка и порошок для полировки, бутылочка с оливковым маслом, баночка с очищенным жиром, краска для глаз, помада для бровей. Когда Мирка вернулась, я первым делом плеснула в чашку кипятка, увлажнила салфетку и ненадолго прижала ее к лицу, распаривая и размягчая кожу. Потом взяла немного пудры, смешанной с высушенными ягодами малины, капнула в нее сливок и протерла лицо. Подержала, умылась, закрепила результат кусочком льда, наложила на кожу салфетку, пропитанную сливками, и посидела с ней несколько минут, чувствуя, как расслабляется лицо. Сливки промокнула еще одной салфеткой и слегка побрызгала на лицо цветочной водой. Вот теперь можно было припудрить нос, чуть пригладить помадой брови, подвести уголки глаз и капнуть на губы оливковое масло с медом. «А теперь давай займемся волосами», — сказала я Мирке, глядя на себя в зеркало. Девчонка аккуратно расчесала меня и уложила светлые локоны в простой узел. Дома траурная вуаль заменялась куском черного кружева в прическе, так что я быстро надела платье, приколола к плечу брошь и, довольная своим внешним видом, спустилась в гостиную. Обед уже подали, но Себастьян ждал меня, не прикасаясь к блюдам. «Благодарю за ожидание, мистер Трэвис», — чопорно сказала я, опускаясь на стул. Семинарист чуть покосился на служанку, готовую подавать блюда, и также вежливо ответил: «Мне нетрудно, леди Бристоль. Надеюсь, вам лучше». «Благодарю», — мягко, как при дворе, улыбнулась я, давая знак служанке, что можно подавать обед. Та встрепенулась, открыла супницу и разлила по тарелкам восхитительно пахнущую уху. Здесь, на побережье, мясо было неоправданно дорого, зато рыба поражала своей свежестью, вкусом и приятной ценой. Поскольку Форж был аристократическим курортом, я не решилась использовать тут документы, принесенные доктором Либбом. По ним мы выехали из столицы, а после пересадки тщательно спрятали в потайном отделении моего саквояжа с нижним бельем. Меня слишком выдавала осанка и манера. Живи мы тут затворниками, и то пошли бы слухи, а я не собиралась прятаться от общества. Моя задумка была иной. В дороге Себастьян занимался переводом, и, прочитав несколько страниц готового текста, я восхитилась. Этот перевод был куда полнее и точнее, чем тот, который сделал один из академиков Королевской академии наук лет 20 назад. Эту версию любовной поэзии примут с восхищением, ведь при дворе сейчас в моде романтизм. А значит, нам нужен издатель, плюс инвесторы. Можно, конечно, позволить мистеру Трэвису воплотить мою задумку с рукописной книгой, но это дольше и не так прибыльно. К тому же я в состоянии украсить будущую книгу виньетками и даже рисунками пером. Совместный труд, дающий средства к существованию, это объединяет и дает силы жить. И не только силы, но и средства. После рыбного супа подали рыбу с овощами, а после малиновый десерт и кофе. Я с удовольствием отпила маленький глоток, посмаковала, нашла, что новая кухарка, несомненно, хороша, и улыбнулась бывшему семинаристу. «Итак, мистер Трэвис, чем нас порадует наш сад?» Он вспыхнул лицом, не то от смущения, не то от удовольствия, и принялся рассказывать. Больше всего в саду нашлось инжира, сразу три дерева в разных концах участка. Были хурма, айва, мушмула, абрикосы и еще целый ряд пока неопознаваемых деревьев. Но что особенно восхитило Себастьяна, он отыскал два деревца синского финика. «Нам иногда привозили его в подарок от благотворителей», блестя глазами, рассказывал молодой человек. «Это очень полезное растение, его плоды вкусные и очень полезные. Доктор Лип прописал вам по возможности съедать горсточку плодов ежедневно или заваривать вместо чая сухие плоды, чтобы контролировать головные боли». Я задумчиво покивала. Эту рекомендацию я помнила. Доктор мягко объяснил мне, что после усердия стражников в пыточном подвале и потери ребенка моему организму еще долго нужна будет деликатная поддержка. Я прилежно пила травы и настойки, которые он прописал, но порой мучилась от спазматических болей и прочих неприятных ощущений. «Это хорошие новости, мистер Трэвис», — сказала я и предложила перебраться с кофе в гостиную. Мне все же хотелось изложить компаньону задумку с изданием его переводов. Однако разговор пошел совсем не так, как я думала. Стоило мне заикнуться о том, что я читала чудесные лирические сонеты, как Себастьян стремительно покраснел и признался, что эти стихи он писал сам, взяв у греков лишь канонические размеры и некоторые традиционные обороты. «Но это же великолепно!» — выразила я искреннее восхищение. «Мистер Трэвис, вы можете публиковать свои стихи под своим именем, но я вам искренне рекомендую выдать их за переводы Александра Италийского или Феокрита. Поверьте, вы как переводчик быстро обретете и деньги, и славу». «Слава в моем положении!» Себастьян пугливо обернулся на дверь, и я поняла, что слишком поторопилась. «Что ж, как переводчик вы сможете взять псевдоним, и никто вас не узнает», — постаралась я успокоить юношу. «И раз у вас уже есть что показать издателю, предлагаю в самое ближайшее время появиться в здешнем обществе». Бывший семинарист стал еще бледнее. «Начнем с обращения к доктору. Думаю, наши проблемы со здоровьем будут хорошей причиной гулять по бульвару и наведываться в местные купальни, а там посмотрим». «Миледи», — осторожно возразил Себастьян, «не слишком ли вы торопитесь? Ваше здоровье». «Нам все равно придется обратиться к доктору», — вздохнула я, рассматривая остатки кофе в своей чашке. «И нам нужен не популярный шарлатан, а самый настоящий целитель. Думаю, мой сегодняшний кошмар убедил прислугу в том, что я действительно больна, поэтому вдова Даргон может посоветовать кого-то полезного». Оставив пустую чашку, я присела к письменному столу в углу комнаты и набросала записку с просьбой рекомендовать врача, умеющего работать с кошмарами и последствиями аварии фиакра. Задумавшись, запечатала письмо и уже потянулась к личной печатке, спрятанной в поясном кармашке, но остановилась. Не стоит показывать в этом городе свой настоящий герб. Прижала сургуч черезной крышечкой чернильницы и позвонила в колокольчик. Явившаяся на звонок горничная смотрела на меня с любопытством, однако одета была чисто и привычно прятала под передник натруженные руки. «Отнеси записку вдове Даргон, милая», — попросила я, — «или мальчишку с кухни отправь, да побыстрее».